«Подумай», — сказала Пэк, так и не опустив вилку. «Я и не помню это письмо». «Ты, наверное, много чего не помнишь про то время. Тебе 11 еще не было». «Где ты его нашел?» «Наверху, в сундуке. Вон сколько лет хранилось. Я только одно письмо сохранил». «Это правда?» «Это можно проверить. Все бумаги, какие у меня есть, в этом сундуке. Ну и еще в одном месте несколько вырезок». «Хорошее письмецо, я считаю». «Я тоже», — сказала Энни. И она, и Билли оба смотрели на Пэк. «Я помню Торонто в 2010 году», — сказал Фрэнсис. «Кругом игры было сплошное жульничество. Раз совсем уже стемнело, а жулик-судья, Бейтс его звали, все не прекращает игру. В него бросают помидорами, комками грязи, а он все не останавливает. Мы выигрывали, а он был за другую команду. Ловил в тот вечер толстяк Хауарт. Подходит к питчеру Карману Вилсону, и мы втроем на горке перекидываемся парой слов. Толстяк возвращается, присел у себя, Карман бросает, судья показывает. Бол, хотя никто ничего не видел, такая темень. Толстяк поворачивается к нему и говорит: «И ты засчитал это за бол?» Судья ему: «Да». «Я его съем, если это бол», — говорит толстяк. «Тогда можешь начинать», — судья говорит. А толстяк берет мяч и откусывает от него кусище, потому что никакой это не мяч, а желтое яблоко я дал Карману. Игру мы, конечно, выиграли, а судья так и вошел в историю, как слепой Бейтс не мог отличить от мяча яблоко. Бейтс потом стал букмекером и там тоже жульничал. «Ай да история», — сказал Билли. «Чудные дела творились в старое время». «Чудные дела все время творятся», — сказал Фрэнсис. Пэк вдруг прослезилась, положила вилку в раковину и подошла к отцу, который сидел, сложив на столе руки. Она села рядом и накрыла их своей рукой. Немного погодя, приехала с Троя Джордж Куин. Энни вынесла индейку, и вся семья Феллонов приступила к обеду. Глава 7. «У меня вид, как у бродяги, да?» — спросил Руди. «Ты и есть бродяга», — сказал Фрэнсис. «Но ты хороший бродяга, если ты не против». «Знаешь, почему люди зовут человека бродягой?» «Не могу понять». «Потому что им так приятней». «От правды никто не помирал», — сказал Фрэнсис. «Раз ты бродяга, значит, бродяга». «Нет, бродяг много умерло. Старых мало осталось». «Ничего, новые подрастают». «Много хороших людей умерло. Хороших механиков, машинистов, лесорубов». «Некоторые не умерли», — сказал Фрэнсис. «Мы с тобой не умерли». «Говорят, Бога нет», — сказал Руди. «Но Бог должен быть. Он охраняет бродяг. Они встают из снега, идут и выпивают. Взять тебя. Ты ведь в новеньком костюме. А взять меня. Как есть бродяга. Законченный бродяга». «Ну, незаконченный», — сказал Фрэнсис. «Ты бродяга, но незаконченный».